Лондон. Очередное выступление орка Джихути и Карифа посмотрели в воздухе во время перелета в Лондон. На этот раз им повезло оказаться не в транспортном самолете, а в пассажирском Боинге, одной из гигантских машин, зафрахтованных международным контингентом для переброски в Южную Африку пехоты. Обратно самолет летел пустым, и в распоряжении агентов оказался весь салон. Хочешь — спи, хочешь — развлекайся, хочешь — ешь. Гуннерсон завалился в кресло первого класса и мгновенно отключился. Через несколько часов поднялся, поел и заснул вновь. Рейган и Паркер затеяли виртуальную игру. Джа ушел в хвост, заявив, что он, в отличие от Гуни, не может спать под вопли игроков. И Амин, поколебавшись, отправилась следом, сказав себе, что между ними все уже было и один раз ничего не изменит. К чести Джа, он встретил Карифу без иронии и шуточек. Встретил так, словно надеялся ее увидеть, но боялся позвать. И его поведение заставило Карифу признать, что она пришла не только в поисках развлечений. Джа смотрел на нее так, как никто раньше, и видел только ее. Он не кричал о чувствах, но скрыть их было невозможно. Он шутил, но Карифа знала, что Джа восхищен и очарован, и ей это нравилось. Она не искала тепла, но, найдя, не оттолкнула его. Сидя на коленях Винчи, обнимая его плечи, запуская пальцы в его волосы, Карифа переживала давным-давно позабытые чувства. Из тех далеких времен, когда каждая близость казалась настоящей. Когда ласки мужчины доставляли не только физическое удовольствие. Когда она улыбалась миру и не считала его филиалом психиатрической лечебницы. Эти чувства в ней пробуждал Джа. Следующие несколько часов они провели, наслаждаясь друг другом. Им было не очень удобно в креслах пассажирского салона, но очень, очень хорошо. А когда перелет подходил к концу, до Хитроу оставалось чуть меньше 1000 миль, командир корабля объявил, что орк снова в эфире. Агенты собрались в салоне первого класса и подключились к бортовой сети, обеспечивающей устойчивую связь с Землей. По окончании трансляции некоторое время молчали. А затем Карифа посмотрела на сидящего рядом Винчи и вопросительно подняла брови. «Мы знали, что он продолжит атаки», — пожал плечами Джихути. «Вопрос заключался в том, куда будет нанесен удар». «Лондон». «Почему нет?» «Потому что в Лондоне действует отличная система безопасности», — громко бросила Рейган. «Основанная на МС...» Бородатый сделал все, чтобы собеседники не расслышали в его вопросе презрения, но не преуспел. Все прекрасно поняли его истинное отношение к частной правоохранительной системе. «На острове действует королевская полиция», — сбавила тон синеволосая. «Два года назад я наспор провез из Ливерпуля в Бухарест тактический ядерный заряд, а потом вернул обратно», — хмыкнул Винчи. «Врешь!» — подошедший Паркер сделал большие глаза, но промолчал. Попытался промолчать, но Рейган увидела гримасу и осведомилась. «Что?» «Я слышал об этой истории», — вздохнул Филипп и перевел взгляд на Джа. «Но говорили, что ту выходку учинили офицеры внутренней безопасности GS. Хотели продемонстрировать высшему руководству, что МС ненадежны». «Ты служил в GS?» — изумилась синеволосая. «Во внутренней безопасности?» «Да, в моей биографии есть позорные эпизоды», — рассмеялся Винчи. «Но ведь вы от меня не отвернетесь». Гуннерсон сплюнул и без стеснения выругался. Когда он считал Джихути присланным из корпорации надзирателем, ему явно было легче. «Как бы там ни было, вам в той поездке повезло», — рассудительно произнесла Амин. «Знаю», — неожиданно согласился Винчи. «Да и вообще, на острове с безопасностью гораздо лучше, чем во Франции, и уж тем более на Востоке. Но орк врать не станет». «Он не сказал, что заразил город», — подал голос Паркер. «Что?» — не понял Джа. «Что?» — нахмурилась Карифа. Рейган и Гуннерсон переглянулись. «Орк не сказал, что заразил город», — повторил Филипп. «Он просто сообщил, что сильно его не любит». «И что это значит?» — поинтересовался Гуннерсон. — Он сказал, что поставил на Лондоне печать, как на Кейптауне. — Но не упомянул вирус. — И? — Амин подняла брови, предлагая Паркеру объясниться, но тот лишь развел руками. Я просто обратил на это внимание. «Сейчас в Лондоне очень много людей», — вдруг сказал Джихути, и взгляды обратились на него. «Лондон и так не маленький, но после атаки на Кейптаун многие европейцы решили отсидеться на острове, как раз потому, что там все в порядке с безопасностью. Лондон переполнен». «Я об этом не подумала», — прошептала Карифа, догадываясь, куда клонит Винчи, и страшась этой догадки. «О чем ты не подумала?» — окончательно растерялся Гуннарсон. «Страх смерти срывает тормоза», — продолжил Джа, глядя Амин в глаза. «Фху, до сих пор не отыскала вакцину, а значит, спасения пока нет. Верить не во что, надеяться не на кого. Все на нервах, достаточно поднести спичку, чтобы люди...» «Начнутся беспорядки», — выдохнула Рейган. «То, что было нельзя во время жизни, станет можно перед лицом смерти», — не заметив ее слов, продолжил Винчи. «Мечтал о дочери соседа? Пойди и возьми. Хотел убить жену? Стреляй». «Не все на это способны», — обронила Карифа. «Резню начнут уголовники. Остальные или станут баранами, или тоже возьмутся за оружие». Некоторое время все молчали, мысленно соглашаясь со страшным прогнозом Джихути. А затем Паркер снял смартвэр, тщательно, но очень нервно протер их и твердо, неожиданно твердо и для него, и для обстоятельств, сказал: «Я верю в людей. Я хочу в них верить. Я хочу, чтобы лондонцы справились и показали орку силу. В конце концов, они же люди». «Почему они это делают?» — сквозь слезы спросила стоящая у окна Беатрис. «Они же люди». «Именно поэтому», — спокойно ответил орк, нежно обнимая любимую, с болью ощущая, что ее бьет сильная дрожь. «Потому что люди...» «Люди склонны к убийствам», — всхлипнула девушка. «К насилию? Грабежам?» «Да». «Но почему?» «Потому что люди поверили, что умирают, и запреты рухнули». Первой реакцией на выступление террориста номер один стал шок. Орку никто не поверил. Орку поверили все. Политики заявили, что беспокоиться не о чем, поскольку на территории королевства не зафиксировано ни одного случая появления коматаян. Политикам не поверили. Мэр Лондона призвал сохранять спокойствие. В ответ начались волнения в Хакни, поджоги машин и грабежи. В район отправились полицейские и после ряда коротких стычек сумели навести относительный порядок. Мэр выступил со вторым обращением, с оптимизмом заявив, что подданные Ее Величества проявили присущую им выдержку. Но все со страхом ждали сумерек. И в темноте Лондон вспыхнул. Мертвые принялись убивать мертвых. Выстроенные на окраинах МРБ дали хаосу солдат, и толпы людей покатились по улицам, сметая со своего пути полицейские кордоны и вступая в схватки с силами правопорядка, друг с другом и с законопослушными гражданами. Одни лондонцы взялись за оружие, чтобы грабить, другие — чтобы защищаться. Погромщики били витрины, в ответ хозяева открывали огонь. Полицейские организованно отступали к центру, в оставленных районах начинались пожары. Что происходило с людьми, можно было лишь догадываться. «Мы могли уехать», — вздохнула девушка. «Мы не собирались», — напомнил орк. «Ты бы что-нибудь придумал», — уверенно ответила Беатрис. «Я знаю, тебе звонили, наверняка предлагали покинуть город, но ты остался из-за меня». У нее подскочила температура, и девушка весь день пролежала в постели. С грустью шутила, что счастливый день сменяется печальным. А после выступления орка это стало для нее навязчивой идеей. «Не кори себя», — мягко произнес мужчина, целуя любимую в шею. «И поверь, все будет хорошо». «Ты обещаешь?» «Я тебя когда-нибудь обманывал?» «Я слишком мало тебя знаю», — попыталась пошутить Беатрис. «И сейчас, и завтра, и через 100 лет ничего не изменится. Что бы ни случилось, я не стану тебе лгать». «Через 100 лет?» «Мы ведь собирались жить вечно», — напомнил орк. Беатрис рассмеялась, потянулась и крепко поцеловала его в губы. Потом прижалась щекой к его щеке, закрыла глаза и прошептала: Когда я услышала орка, то подумала, что заразилась. Ведь все совпало. Мне стало плохо. Он сказал, что Лондон ждут неприятности. У меня появилось чувство... Нет, я подумала... Я сразу подумала, что не хочу ждать смерти от этого мерзкого Каматаян. Не хочу. Лучше убить себя. Ты смелая. В том, что испугалась? В том, что не хочешь поддаваться террористу, объяснил мужчина. Смелая и гордая. Спасибо. Я в тебе не ошибся. Искал смелую и гордую? Искал тебя. Зачем ты искал меня? Спросила Беатрис, мечтая оставаться в объятиях возлюбленного вечно. Я предчувствовал, что нас ждет эпохальное событие, и не ошибся. Орк кивнул на окно. Мы смотрим не на погром, а на историю. История заканчивается на наших глазах. Как бы нам ни хотелось считать себя единственными и неповторимыми, мы всего лишь песчинки на ветру времени. Ветер подхватывает нас, какое-то время несет. Одних поднимая выше, других прижимая к земле. А затем, наигравшись, бросает, чтобы подхватить следующую пыль. А мы? Мы остаемся там, где заканчивается наше время. Мы умираем. Все умирают. Несколько секунд Беатрис обдумывала то, как мужчина произнес короткий ответ, и с легким удивлением признала. Ты действительно не боишься смерти? Я знаю, что не смогу ее избежать. Все это знают, но все боятся. Потому что не верят. «Нет», — не согласилась девушка, — «потому что жить естественно, и хочется, чтобы жизнь продолжалась». «Что может быть неестественнее вечной жизни?» — поинтересовался орк, обрадованный тем, что Беатрис отвлеклась от царящего на улицах безумия. «Что плохого в вечности?» — вопросом на вопрос ответила девушка. «Жизнь — это постоянное обновление», — помолчав, произнес орк. «Это прекрасная весна молодости». Летний расцвет чудной зрелости, тихая грусть увядающей осени и скованность старой зимы. Но потом все начинается сначала. Не для нас. Жаль. Поэтому будем просто наслаждаться тем, что есть. Ведь сегодняшний день, каким бы он ни был, никогда не повторится. И хорошо, что не повторится, вздохнула Беатрис. Не хочу еще раз увидеть погибающий Лондон. С другой стороны, это же прекрасно. Увидеть, чем все закончилось. Я бы хотела, чтобы Лондон стоял вечно. На земле есть только один вечный город, Беатрис. Только один. И в следующий миг, словно подтверждая его слова, громыхнуло и осветилось желто-оранжево-красным высоченное здание Джесс. А затем медленно, будто нехотя, стало оседать на застонавшую землю. «Это рухнул небоскреб?» — изумилась девушка. «Нет», — спокойно сказал орк. «Это Лондон. Рухнул в ад». «Связь, управление, координация служб — все полетело к чертям», — сообщил генерал Аббаси, угрюмо глядя на Карифу. «Джесс полностью контролировала ситуацию». «Не управляла, но хотя бы контролировала. Мы разработали план пресечения беспорядков. Полицейские силы перегруппировывались, подтягивались армейские подразделения. И на рассвете должна была начаться зачистка. Что будет теперь, я не знаю. Но вы...» «Я не стану вам мешать, генерал», — жестко произнесла Амин. «Однако поддержка мне потребуется». «Я выделил вам 10 минут, агент. Это все, что я могу». «Вертолет. И, возможно, группа спецназа». «Что?» — не сдержался Аббаси. «Вы понимаете, что тут происходит?» Амин искренне сочувствовала военному, изо всех сил пытающемуся возглавить царящий вокруг бедлам. Но поделать ничего не могла. Свою задачу Карифа считала приоритетной. Потому ответила, хоть и вежливо, не желая портить отношения с офицером, но при этом жестко. «Генерал, поверьте, я прекрасно понимаю, что здесь творится. Я понимаю, что не являюсь вашей подчиненной и даже подданной Ее Величества. Но вы, в свою очередь, прекрасно знаете, что я гонюсь за орком и обязана сделать так, чтобы этот ад нигде больше не повторился. Мне нужен вертолет, генерал. Это не прихоть». Как и в Кейптауне, военные успели взять под контроль крупнейший аэропорт. И теперь инженерные части торопливо превращали его в крепость, окутывая дополнительными рядами колючей проволоки и устанавливая автоматические пулеметные вышки. Рейсы отменили, гражданских собрали в отдельном здании, территорию контролировали боевые дроны, открывающие огонь без предупреждения. А все подъездные пути забиты машинами с людьми, желающими покинуть Англию, предлагающими любые деньги за любой билет с острова и отказывающимися верить, что ни одна страна мира не принимает самолеты из Хитроу и любого другого аэропорта Великобритании. Одним своим выступлением Орк сделал отверженной целую страну. «Паника началась, как только прекратилась трансляция», — угрюмо рассказал Аббасе, перехватив направленный на мониторы взгляд Карифы. «Все бросились прочь. На выездах из города возникли пробки. На вокзалах штурмом брали поезда. GS потребовало перекрыть аэропорты и вокзалы. Моряки заблокировали порт. Люди поняли, что их не хотят выпускать. Разозлились. С наступлением темноты начались беспорядки. А после взрыва небоскреба GS — кромешный ад». Генерал выдержал короткую паузу. «Французский флот пытается блокировать Ла-Манш. Говорят, все европейское побережье перекрыто мобильными патрулями. Они отрезают нас от мира». Потому что имя их страха — Каматаян. И как только Орк сказал, что Лондон рухнет, от острова принялись отгораживаться. Они не могли поступить иначе. «Где король?» — тихо спросила Карифа. «Семья эвакуирована». «Премьер-министр?» «Эвакуирован». «Министр обороны?» «Все они в безопасности. И я надеюсь, что через пару часов восстановят систему государственного управления», — закончил генерал. «Все мы на что-то надеемся», — протянул позабытый всеми Винчи. «Без надежды мы мертвы». «Вы что-то сказали?» Аббаси резко повернулся к бородачу. По всей видимости, генерал хотел сбить агента с толку, заставить смутиться, но то, что действовало на подчиненных, не вышло с Джихути. «Признаки эпидемии есть?» — деловито осведомился он, глядя на раздраженного собеседника в упор. Возникла короткая пауза, после чего англичанин пожал плечами. «Мы не наблюдали. Пока». «Может, заражения не будет?» — предположила Карифа. «Почему?» — взвился Аббаси. Но ответить англичанину Амин не успела. «Обязательно будет», — уверенно бросил Джихути. «Почему?» — генерал вновь повернулся к бородатому. «Потому что Орк обещал», — произнес Винчи, отвечая на вопрос и на вопросительный взгляд Амин. «Только поэтому?» — поморщился англичанин. «В первый раз Орк приговорил Кейптаун, и Кейптаун пал», — объяснил свои резоны Джа. «Потом было несколько выступлений на отвлеченные темы, но все понимали, что следующий удар будет, и Орк указал на Лондон». «Мне жаль, генерал, но Лондон падет. Во время выступления Орк ничего не сказал о заражении, но это мало кто услышал. Все думают, что Каматаян уже здесь. Все его ждут. И Каматаян придет. Придет обязательно». «После чего люди окончательно поверят в его силу», — догадалась Карифа. «И в следующий раз одно только слово Орка гарантированно обрушит любую страну», — Джихути посмотрел на генерала. «Теперь вы понимаете, за кем мы гонимся?» Несколько секунд Аббаси смотрел на Винчи, после чего сухо спросил. «Вам нужен вертолет?» «И команда спецназа», — добавил Джа. «Куда вы собираетесь?» «В Южном Кессингтоне. Расположен офис небольшой транспортной компании, Акерман ЛТД. Мы должны его обыскать». «В Южном Кессингтоне уже начались уличные бои. Значит, нам следует поторопиться». «Бен, мне страшно», — выдохнула Беатрис. «Врать не буду, я тоже не в своей тарелке», — признался Орк, осторожно выглядывая в окно. «Именно осторожно, чтобы не быть замеченным заполнившими улицу людьми. Вооруженными, злыми людьми, которым Каматаян сказал «можно». И они решили воспользоваться приглашением. Они покинули гигантские МРБ на окраинах и отправились в исторический центр, постепенно распаляясь и приходя в погромное неистовство. Они верили в силу, а главное — в свою силу, и безжалостно крушили все, что попадалось на пути. «Что им нужно?» — прошептала девушка, глядя, как погромщики выбивают двери. «Деньги, золото, все, что имеет ценность». В здании напротив разбилось окно, потом еще одно. Раздались крики, кажется, приглушенные выстрелы, но Беатрис не была опытна и не обратила на хлопки внимания. «Почему они пришли сюда?» «Потому что в Южном Кессингтоне красивые дорогие дома», — объяснил мужчина. «Ах да, могла бы сообразить». Беатрис помолчала, а затем попыталась пошутить. «Тебе нужно было выбрать район поскромнее». «Мы вместе всего несколько дней, а ты уже предъявляешь претензии?» — поддержал шутку орк. «Боюсь не успеть». «Я собираюсь жить с тобой долго и счастливо». «Уверена?» — произнес мужчина и достал маленький шприц. «Беатрис, нужно сделать тебе укол». «Что это?» — прищурилась девушка. «Довольно мощный армейский стимулятор», — честно ответил орк. «Ты слишком слаба, он придаст тебе сил». «Зачем?» «Затем, что ночь только начинается». Беатрис несколько секунд размышляла над услышанным, а когда поняла, что он имел в виду, решительно закатала рукав. Когда рухнул небоскреб Джесс, орк сказал, что дальше будет ад. И не ошибся. Звуки перестрелок стали доноситься отовсюду, а полицейские сирены напротив смолкли и уже не появлялись. Исчезли баражировавшие над городом вертолеты и даже дроны. Город полностью перешел под власть мародеров. До сих пор они находились далеко и казались девушке сказочными злодеями. Вроде страшными, но вроде и не настоящими. Но увидев погромщиков воочию, Беатрис по-настоящему испугалась. «Утром правительство ведет в Лондон войска», — негромко произнес орк. «Но до утра доживут не все». И, подтверждая его слова, на улице раздался истошный женский вопль. Беатрис, осторожно, в точности копируя аккуратное движение мужчины, выглянула в окно и судорожно всхлипнула, увидев окруженную мародерами даму. Именно даму. Судя по дорогому брючному костюму и прекрасной прическе, женщина относилась к высшему свету и была настоящей обитательницей Кессингтона. К несчастью, дама не успела покинуть ставший опасным район, и теперь ее ждала страшная участь. Когда Беатрис выглянула в окно, один из погромщиков как раз срывал с нее брюки. «Они...» — девушка побледнела. «Бен, они собираются ее насиловать!» Раздался еще один вопль и резко оборвался, сменившись мужским гоготом. Погромщики поставили несчастную на четвереньки и окружили со всех сторон. К горлу Беатрис подкатил комок. «Бен!» «Сейчас такое по всему Лондону», — жестко ответил орк. Девушка обернулась и подняла брови, увидев, что мужчина вынимает из сейфа пистолет и уверенным движением вставляет в него снаряженный магазин. «У тебя есть оружие?» «Я взрослый мальчик», — спокойно ответил мужчина, прилаживая к поясному ремню кобуру и убирая в нее выставленный на предохранитель пистолет. «Помоги ей!» «Нет». «Почему?» «Их слишком много», — объяснил орк, вынимая из сейфа запасные магазины. Помолчал, раздумывая, стоит ли пугать Беатрис еще больше, но все-таки добавил. «Да и криков уже не слышно». «Ей заткнули рот». «Я говорю не о ней, а о насильниках. Они не кричат и не хохочут». Беатрис бросилась к окну и закусила губу, увидев, что орк не ошибся. Растерзанная женщина лежала посреди мостовой. Вокруг ее головы растекалась темная лужа. «Почему?» — прошептала девушка. «Почему?» «Может, она показалась им слишком старой и непривлекательной», — предположил орк. «Или они торопились. Или просто решили, что веселее будет ее убить». По улице ходили погромщики. Переговаривались, смеялись, указывали пальцами на дома, видимо, выбирая следующую цель, и никто из них не обращал внимания на мертвую женщину. «Они люди?» — вдруг спросила Беатрис, потому что засомневалась. «Как ни странно, да», — подтвердил орк, — «и сейчас они исполняют свои мечты». «Они мечтали убивать и грабить?» — удивилась девушка. «Они мечтали жить в красивых домах. Есть досыта. Не думать о завтрашнем дне». Им кажется, что если они заберут несколько золотых украшений, убьют богатых мужчин, сожгут их дома и изнасилуют их женщин, у них все это появится? Сейчас они ни о чем не думают. Они исполняют мечты. А что делать нам? Ждать. Чего? Я попытаюсь что-нибудь придумать. Как обычно. Слабо улыбнулась Беатрис. Да, именно так. Орк оставил девушку у окна, отошел вглубь комнаты и тихо произнес. «Манин, я говорил, что вы вляпаетесь, и вы вляпались. Нужна срочная эвакуация. Военные закрыли небо и собьют вертолет. Взломай компьютер, пусть они считают вертолет своим. Я уже в их базе», — ворчливо отозвался Манин. «Но разрешение на полеты визируется лично генералом Аббаси, причем по старинке, подписью на листе бумаги. Запись в базе данных ничего не даст». «Что нам делать?» — спокойно осведомился орк. «Такси я обеспечу», — пообещал Манин. «Но есть очень плохая новость. Офис Акерман ЛТД до сих пор цел». «Почему?» «Военные глушат эфир, и я не могу подать сигнал на самоуничтожение. Наш приемник работает на заблокированных частотах». «Отключи военных», — предложил орк. «Аппаратура глушения работает автономно, и запись в базе данных ничего не даст». «Черт!» — орк машинально погладил рукоятку пистолета. «О каком такси ты говорил?» «В Южный Кессингтон направляется отряд спецназа». «Твоя работа?» «Полагаю, они узнали об офисе», — буркнул Манин. «А значит, придется поторапливаться». «Что нужно делать?» — деловым тоном спросил орк. «В сейфе лежит запасной брелок, приводящий в действие взрывное устройство. Подберитесь к офису и нажмите на кнопку. Все остальное сделают электричество и химия». «У тебя нелепое чувство юмора. Спасибо, что вы вообще его заметили». «Бен». «Да, Беатрис». Он резко развернулся к любимой. «Кажется, меня увидели». «Нет, скорее всего, ее увидели чуть раньше, потому что когда орк подошел к окну, он сразу разглядел мародера, указывающего на их окно пальцем, и процедил короткое, едва различимое ругательство. Прислушался, убедился, что погромщики принялись ломать входную дверь, и спокойно произнес. «Сейчас за нами придут». «Что мы им сделали?» — нервно крикнула Беатрис. «А что им сделала та женщина?» — спросил орк, и прежде чем девушка ответила, взял ее за руку и потащил в коридор. Квартира располагалась на четвертом этаже, что давало беглецам дополнительное время. «Куда мы?» «На крышу», — ответил орк уже в коридоре. «Другого пути нет». «Ты не позволишь им прикоснуться ко мне». «Ты слишком хороша для этих тварей». Они скрылись на площадке пожарной лестницы за мгновение до того, как из распахнувшегося лифта выскочили галдящие мародеры. 20 секунд!» — на бегу произнес орк. «На что?» — не поняла девушка. «Через 20 секунд они поймут, что квартира пуста. Скорее!» Они взлетели на 2 этажа, выскочили в коридор и... Орк ошибся. Точнее, недооценил погромщиков. Часть из них действительно побежала в квартиру, но 3 отправились дальше, на последний этаж, и встретили беглецов в лифтовом холле. Лицом к лицу. 3 против 2. Против 1, ведь Беатрис сражаться не могла, а орк... «Вот они!» Завопил первый мародер, но в ту же секунду орк открыл огонь. С левой руки. Но на точность стрельбы это не повлияло, поскольку он одинаково хорошо владел и правой, и левой. «Вот они!» Выстрел. Первый мародер застывает с простреленной головой. Еще стоит на ногах и даже, кажется, движется, но вылетевшие мозги забрызгали стену холла. Беатрис открывает рот, чтобы закричать. «Выстрел!» Второй мародер отлетает, получив пулю в грудь. «Выстрел!» Третий хватается руками за горло. Кровь хлещет фонтаном. Беатрис наконец-то кричит, но при этом чувствует, что ее тянут прочь. «Скорее!» Орк бежит к лестнице на чердак. Беатрис кричит. Все случилось настолько быстро, что девушка не успевает осознать, что стычка окончена. Она кричит, потому что все еще боится. Ей все еще кажется, что она окружена погромщиками. И крик стихает лишь на крыше, выбравшись на которую, Беатрис дрожащим голосом уточняет. «Ты их убил?» «Да». «Зачем?» «Чтобы они не убили нас». И только сейчас Беатрис понимает, как быстро все произошло и с какой стремительностью ее спутник, доктор наук, уложил 3 мужчин. «Бен, тебе доводилось убивать?» Из лифтового холла последнего этажа доносятся крики. Дружки мародеров обнаружили мертвые тела и, судя по интонации, остались этим недовольны. А значит, погоня неизбежна. «Потом расскажу». Улыбнулся орк, после чего вернул пистолет в кобуру, огляделся, подошел к краю крыши и указал на соседний дом. «Надо прыгать». «Я не могу». «Тогда нас догонят». Орк повернулся, посмотрел девушке в глаза и пообещал. «Я буду рядом. У нас все получится». «Мне страшно», — прошептала Беатрис. «Наш дом выше, так что перепад высот поможет. Разбежались и прыгнули». «А потом?» «Побежим дальше». «Куда?» Орк улыбнулся и кивнул на появившийся в небе вертолет. «Нужно успеть на такси». «Оно прилетело за нами?» «Нет, но другой возможности выбраться у нас не будет». «Две минуты до цели!» Громко объявил пилот, и Карифа на правах командира группы открыла общую конференцию. «Повторяю, наша цель — офис Аккерман ЛТД. Второй этаж. Схема здания загружена в ваши шлемы. Мы должны забрать все, что обнаружим в офисе. Жесткие диски, бумажную документацию, книги, журналы, чипы управляющего компьютера, видео с камер безопасности, одежда». «И даже использованные презервативы!» — пошутил один из десантников. «Даже их», — спокойно подтвердила Амин. «Мне нужны все материалы из этого офиса, включая засохшую жевательную резинку». «Одна минута!» «В вертолете остаются только пулеметчики». Их было двое, по одному с каждого борта. И, услышав обращение, парни молча поставили в общие сети отметку «Понял». «И Паркер». Сидящий в кресле оператора Филипп коротко кивнул. «Четыре человека контролируют крышу. Винчи, Рейган, Салих и Шараф». Агенты и англичане подтвердили получение приказа. «Остальные идут со мной». «Прыгаем!» — распорядился пилот, и первый десантник ухватился за фал. Машина зависла в 5 метрах над зданием, став неплохой мишенью не только для переносных ракетных комплексов, но и для гранатометов и автоматов. Поэтому помимо пулеметчиков, за окрестностями зорко присматривали 6 боевых дронов. «Вперед, вперед, вперед!» Пробы воздуха показали, что в Лондоне пока можно обойтись без костюмов биологической защиты. Но от фулл-фейс-шлемов со встроенными респираторами военные отказываться не стали. И выглядели в точности так же, как парни, с которыми агенты брали Джонс-29. «Скорее! Не спать!» Гуннерсон мощным ударом ноги выбил чердачную дверь и первым исчез внутри здания. Вслед за ним поспешили Карифа и остальные военные. «Дрон засек перемещение на соседней крыше», — доложил Паркер. «Направление запад». «Кто?» — уточнила Рейган. Синеволосая была недовольна приказом остаться на крыше и ждала настоящего дела. «Не комбатанты, но...» Филипп выдержал короткую паузу. «Мужчина вооружен пистолетом». «Естественно, вооружен», — проворчал Джихути. «Иначе тут не выжить». «Вижу вооруженных мародеров», — продолжил Паркер. «Похоже, идет погоня». «Сколько мародеров?» — оживился Винчи, направляясь на запад. «Не менее 7». «Я разберусь», — крикнула Рейган. «Я уже иду», — рявкнул Джа. «Отправил в поддержку 2 дрона», — добавил Филипп. «Вижу дверь Аккерман ЛТД», — сообщила Карифа по общему каналу связи. И тут же крикнула. «Гуни, отставить!» «В чем дело?» — обиженно спросил гигант, который как раз собрался ее вышибить. «Датчик показывает, что офис заминирован». «Черт!» «Сапера сюда! Срочно!» «Я больше не выдержу!» — прорыдала Беатрис. «Милая, еще чуть-чуть!» — умоляюще попросил орк. «Я устала». «Пожалуйста». «Бен, я очень устала». «Все будет хорошо». Орк знал, что действие укола не могло закончиться, и усталость у девушки психологическая. Ее вымотала погоня, поэтому настоял. «Еще один прыжок». «Бен». «Пожалуйста». Чертов брелок не срабатывал с соседнего здания. Они должны были оказаться еще ближе. И орк крепко сжал руку возлюбленной. «Один прыжок». «Не могу». «Стоять!» «Стоять, сука!» «Проклятие». Орк надеялся, что погромщики отстанут от них сразу, еще после первого прыжка. Но то ли смерть троих приятелей разозлила мародеров, то ли их захватил азарт преследования, но бандиты продолжали гнаться, надеясь добраться и покарать обидчиков. «Стоять!» Раздались беспорядочные выстрелы. К счастью, горячка преследования и ночные сумерки помешали мародерам прицелиться как следует, и пули полетели мимо. «Прыгаем!» — крикнул орк, понимая, что на открытом пространстве крыши ему с бандитами не совладать. «Я не могу!» «Соберись!» Девушка устала. Пусть даже психологически пребывала в глубочайшем стрессе. Ее трясло от страха, но именно страх, по замыслу орка, должен был помочь в задуманном. «Беатрис, они нас не пожалеют», — торопливо произнес он, глядя любимой в глаза. «Я буду защищаться, но я не справлюсь». «Беги», — предложила девушка. «Без тебя ни за что». «Сразу не убивать!» — крикнул один из мародеров, и его вопль подстегнул Беатрис. «Бен!» «Я рядом. Я всегда буду рядом». Орк развернулся, выстрелил в сторону погромщиков, надеясь их отпугнуть, и побежал, чувствуя, что Беатрис тоже набирает ход, шаг за шагом, под крики и выстрелы, молясь, чтобы у девушки хватило силы воли, не думая о себе. Прыгнули. Прыгнули, как бежали, вместе, не разжимая рук, благо здесь дома стояли совсем рядом, и им повезло оказаться на соседнем здании. «Мы сделали!» — радостно закричал орк. «Любимая, мы сделали!» «Бен, я подвернула ногу!» «Черт!» Но в первую очередь следовало позаботиться о главном. Орк вытащил из кармана брелок и надавил на кнопку. И улыбнулся, услышав грохот взрыва. «Что это было?» — вскрикнула Беатрис. «Что это было?» — крикнула другая женщина и тут же спросила. «Ты это сделал?» Орк резко повернулся, увидел стоящего в трех шагах десантника и, не раздумывая, выстрелил. Тяжелая пуля пробила забрало и вонзилась в голову Рейган. «Манин!» — тут же крикнул орк и услышал мрачный голос. «Я уже чищу записи, но не обещаю, что получится. К счастью, дроны не успели снять ваше приключение». «Меньше болтовни, Манин, у меня форс-мажор!» «Знаю!» «Бен, они рядом!» На крыше противоположного дома появились погромщики. Но прежде чем они увидели беглецов и начали стрелять, орк схватил Беатрис за руку и затащил за трубу. «Моя нога!» По кирпичной кладке зацокали пули. «Помогите!» — закричал орк, разглядев подлетающий дрон. «Помогите!» «Где Рейган?» — закричал подбежавший Джихути. Орк замолчал и поднял над головой руки. «Рейган мертва!» — ровным голосом произнес Паркер. «Кто это сделал?» «Был сбой в системе. К тому же наши ребята попали под взрыв». Филипп разрывался между мониторами. «У нас проблемы. Кто убил Рейган?» «Я вижу вооруженных мародеров на соседней крыше». «Пусть дроны их расстреляют», — жестко приказал Винчи. «Их всех!» — и перевел взгляд на орка. «С вами все в порядке?» «Да». «Вы вооружены?» «Я уронил пистолет, когда прыгал». Начал было отвечать орк, но его слова потонули в грохоте ударившего с дрона пулемета. Осечка и потеря. Осечка и потеря. Осечка. Голова гудела. Во время взрыва Карифу швырнула на стену, и она крепко ударилась. И в гудящей голове без конца крутились печальные фразы. Осечка и потеря. Офис уничтожен. Рейган убита. Задание не выполнено, агент погиб. Осечка и потеря. О том, что Рейган убита, Карифа узнала по пути в аэропорт. Ее саму десантники внесли в вертолет на руках. Потери на этаже. Сапер погиб. Четверо, в том числе Гуннерсон, контужены. Придя в себя, Карифа увидела грустный взгляд Винчи и сразу поняла, что хороших новостей нет. Вздохнула, сдавила виски ладонями, подождала, когда схлынет накатившаяся тоска, и лишь затем спросила. «Рейган?» «Да», — тихо подтвердил Джа. «Как получилось?» Мародеры открыли огонь с соседней крыши, и Рейган подставилась под пулю. Подставилась под пулю. Синеволосая Рейган подставилась под пулю. Карифе захотелось выть, но она сумела сдержаться и тихо спросила. «Ты их наказал?» «Да». Джа не стал говорить, как именно он поступил с погромщиками, но все было понятно без слов. Поступил жестко. «Кого спасли?» «Какого-то богача», — вздохнул Винчи, но тут же улыбнулся. «Отчаянный парень. Увидел вертолет и побежал к нам по крышам. Мародеры бросились за ним, хотели убить. А убили Рейган. Винчи кивнул и отсел от расстроенной Амин. Понял, что сейчас нужно держаться подальше. Осечка и потеря. Рейган мертва. Орк вновь ускользнул. След потерянный утешало одно. Преступники взорвали офис Аккерман ЛТД. В последний момент. То есть она почти догнала орка и в следующий раз, возможно, сумеет в него вцепиться. Но что это за утешение, если Рейган мертва, а орк ушел? Слабое утешение, очень слабое. Карифа бросила взгляд в иллюминатор, разглядывая горящий город, и неожиданно услышала. Затем ненастный свод зловещих туч барьеры, и солнце, как мертвец, одетый в саван серый, или в ядовитой мгле порой, как рудокоп, который кажет нам свой закоптелый лоб, и, наконец, народ, среди грохота и шума, влачащий дни свои покорно и угрюмо, и по путям прямым, и по путям кривым, влекомый к золоту, инстинктом роковым. Примечание. Агюст Барбье. Лондон. Конец примечания. Повернулась и увидела спасенного богача, занявшего место Винчи. Он прекратил читать стихи, тоже отвернулся от иллюминатора и, посмотрев на агента, спросил. «Извините, вы тут главное». Амин хотел ответить грубостью, но, подумав, соорудила на лице вымученную улыбку. «Да». «Я хотел поблагодарить вас за спасение», — очень серьезно произнес мужчина. «Ваш вертолет стал последней надеждой, они... Вы, наверное, знаете, на что способны эти звери, я... Я благодарен». «Это наш долг, сэр». Но мужчина чуть приподнял голову, показывая, что не закончил. И Карифа поймала себя на мысли, что ей знаком этот повелительный жест. Его позволяли себе очень богатые и влиятельные люди. Впрочем, ничего удивительного, ведь парень жил в Кессингтоне и наверняка является и богатым, и влиятельным человеком. «Я хочу сказать, что мне жаль вашего агента. И если я могу помочь ее семье...» «Это будет кстати», — кивнула Карифа, припоминая, что у Рейгана осталась старенькая мама, кажется, в Вермонте. «Как вас зовут?» «Карифа Амин». «Очень приятно, агент Амин. Меня зовут Бенджамин Кларк. Я обязательно отыщу вас и расплачусь за спасение». Он собрался вернуться на свое место, но Карифа неожиданно спросила. «Вы кого-нибудь убили?» И Кларк замер, не успев отвернуть лицо. Амин хотел увидеть, как богатый обитатель Кингстона среагирует на неожиданный и резкий вопрос, но осталась разочарована, потому что в ответ Кларк очень спокойно произнес. «Полагаю, нет». «Не сумели прицелиться?» «Я хотел убить», — не стал скрывать Бенджамин. «Я много тренировался в тире, но, как оказалось, реальная жизнь не имеет с тиром ничего общего. Все было очень нервно». «Понимаю вас», — вздохнула Амин. Кларк кивнул и вернулся на свое место.